Глава 25. Снег продолжал падать и на следующий день. Правда, очарование свое потерял, превратившись к обеду в унылую серую кашу под ногами. Небо по-прежнему было затянуто тучами, воздух напитан стылой влагой, отчего желание гулять по улице напрочь отсутствовало. Впрочем, у нас с Эриком и времени на это не было. Мы усиленно практиковались в создании очередной лекарственной настойки. Рецепт был сложный и требовал повышенного внимания и точности. «Ничего, завтра выходной, немного отдохнем», — подбадривал меня Эрик, пока я старательно выжимала сок из ягод горного чиура. Сам он занимался взвешиванием порошка лагоджи, кустарника, произрастающего только в степях Ринках. «Завтра буду спать допоздна», — мечтательно сказала я. «А то порой забываюсь и не понимаю, явь вокруг или сон. Надо ближайшие 2 недели поднапрячься, потом станет полегче». «А я думаю, полегче станет только со следующего семестра», — усмехнулась я. «Когда мы перейдем на нормальный темп обучения». «Ну, второкурсниками мы станем уже в следующем месяце», — заметил Эрик. «Я уже жду этого с нетерпением. Если не трудно, подай мне, пожалуйста, экстракт рибусты», — попросил он меня спустя некоторое время. «А то, если отойду, значения на весах могут съехать». «Порошок усыхает на воздухе быстро». «Конечно, сейчас». Я как раз покончила с соком, вытерла руки и взялась за стремянку. «Он же на 4-й полке?» — спросила, поднимаясь по узким ступенькам. «Да, чуть левее». Я принялась искать нужный флакон, читая названия, выведенные на этикетках не очень ровным почерком профессора Роха. Экстракт нашелся в глубине, и чтобы добраться до него, пришлось передвигать другие емкости. Для удобства я чуть приподнялась на цыпочках, и в этот момент, как назло, стремянка качнулась. Мне удалось удержать равновесие, однако случайно зацепила рукавом узкогорлую бутылочку, и та полетела на пол. Я вскрикнула и в испуге прикрыла ладонью рот. Флакон не разбился, однако хватило одной тонкой трещины, чтобы из него начала вытекать густая красная жидкость. Эрик, наконец оторвавшись от своего порошка, бросился ко мне. Помог слезть, затем опустился перед поврежденной бутылкой. Осторожно поднял ее, увидел, что написано на этикетке, и тихо выругался. «Что это?» Я присела рядом. Внутри все дрожало от испуга и тревоги. «Кровь канжурской летучей мыши», — сказал Эрик, осторожно обмакивая палец в валую субстанцию. Немного растер ее и понюхал. «Точно она». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Мы такое еще не проходили». «Когда ты потомственный некромант, невозможно не знать о таком редком ингредиенте», — невесело усмехнулся Эрик. «Редком?» Слова застряли в горле. «Крайне редком», — подтвердил он. «И дорогом. Удивлен беспечности профессора оставлять кровь в таком месте». Эрик произнес это столь возмущенным тоном, словно преподаватель здесь он, а не Рох. «И что теперь будет?» Я начала паниковать. «Что будет, когда Рох узнает?» «Думаю, ему это не понравится. Очень не понравится», — тяжело вздохнул Эрик. «Ладно, я знаю, где достать кровь этой мыши». «Знаешь?» — я посмотрела на него с надеждой. «Есть одно место», — пробормотал он задумчиво. «Так, значит, убираем здесь все, пока Рох не вернулся. Доделываем на скорую руку наше задание, и я пойду за кровью. Думаю, сегодня Рох ее не хватится». «А я найду способ, как заменить бутылку на новую». «Я иду с тобой», — заявила решительно. «Нет, Лора, не стоит. Это то место, где девушкам лучше не появляться», — ответил Эрик. «Это я разбила флакон, и ты не должен за меня отдуваться. И если я не могу исправить свою ошибку сама, тогда хотя бы не противься тому, чтобы я тебе помогла». Я была категорична. «Но это я попросил тебя достать для меня экстракт», — возразил Эрик. «Допустим. В таком случае мы виноваты оба, и тем более должны сделать все вместе». «Ладно», — подумав, согласился он. «Но обещаю, что в том месте, куда мы пойдем, ты будешь осторожна и будешь слушаться меня во всем». «Обещаю», — кивнула я и бросилась убирать следы своей неловкости. И как меня угораздило. Настойку доделывали уже в попыхах. Чудо, что у нас она вышла вполне неплохо. Во всяком случае, Рох, вернувшийся под конец занятия, одобрил ее. Об исчезновении крови конджурской мыши он тоже пока не догадался. Эрик поставил пустой флакон обратно на полку, повернув его трещиной назад. Благо, стекло у емкости было непрозрачным, и сразу заметить, что там ничего нет, было невозможно. Когда мы вышли за ворота Академии, было уже темно. Я запоздало вспомнила, что сегодня Тим отмечает свой день рождения в общежитии, но понадеялась, что он простит меня за задержку. Тем более дело-то серьезное. Не могу же я развлекаться в то время, когда Эрик, рискуя, исправляет мою оплошность. Далеко еще идти? Поинтересовалась я, когда мы миновали уже несколько кварталов. Академия осталась далеко позади, а Эрик только ускорял и ускорял шаг. Недалеко. Отрывисто ответил он и вновь замолчал. Мы перешли по мосту на другую сторону реки, и сразу городской пейзаж изменился. Вместо опрятных ухоженных домов и приличных заведений потянулись унылые трущобы. И пришлось признаться себе, что я начинаю трусить. Эрик, конечно, предупреждал, что это место не самое безопасное в городе. Но я и представить не могла, насколько. Более того, я и не догадывалась, что в Аргалесе существуют такие бедные и, по всей видимости, криминальные районы. Откуда Эрик про него знает? Нас окружали обшарпанные строения. По едва освещенным грязным улицам бродили личности с пугающей внешностью. Из распахнутых окон доносились пьяные голоса и женский хохот. А в воздухе стоял такой смрад, что хотелось зажать нос и не дышать. В темноте я едва не наступила на нищенку, сидящую прямо на земле. Она протянула свои костлявые пальцы, прося денег. Я запустила было руку в карман пальто, где должны были заваляться несколько монет, но Эрик перехватил мое запястье. «Не отставай», — бросил он мне через плечо и потянул за собой. «Почти пришли». Надпись на перекошенной вывеске заведения, у которого Эрик наконец остановился, частично стерлась и была заляпана грязью. Но и без того было понятно, что это трактир. «Молчи. Никому ничего не отвечай, говорить буду только я. И старайся ни на кого не смотреть», — предупредил меня Эрик. Я нервно сглотнула. «Святой Алви, надеюсь, мне удастся уйти отсюда живой и невредимой». В трактире было людно. Голоса сливались в сплошной гул, временами нарушаемый чьим-то хохотом, а из-за табачного дыма едва можно было разглядеть ближайшие столы. Эрик прошел мимо бара и обменялся взглядом с полной женщиной за стойкой. Она чуть заметно кивнула и исчезла. Мы сели за угловой столик, и к нам тотчас подлетела распаренная и взъерошенная девчонка, на вид наша ровесница, в платье грязно-желтого цвета и фартуке, давно просящемся в стирку. «Чего желаете?» — спросила она. Я не желала ничего. А вот Эрик попросил пива. Два. «Так надо», — сказал мне потом. «Здесь не принято сидеть за пустым столом». Я кивнула и стала с опаской оглядываться. «Может, не стоило так рисковать из-за этой мышиной крови?» — спросила у Эрика. «Конечно, запоздалое решение, но лучше поздно. Признались бы Роху, может, пронесло бы. И лишили бы нас стипендии до конца года», — ответил Эрик. «Мне не очень-то хочется остаться без денег». «Но и здесь тебе не дадут эту кровь бесплатно, верно?» — возразила я. «Здесь контрабандная кровь. Дешевле официальной втрое». «Контрабанда? Вот же демоны! А у тебя есть деньги?» — спросила я, мысленно уже прощаясь с новыми штанами для тренировки. «С меня половина. Только скажи, сколько?» «Я разберусь сам», — с нажимом произнес Эрик. «Возможно, мне даже не придется за нее платить». «Как такое возможно?» — не поняла я. «Я могу им предложить кое-что другое». «Ваше пиво!» Вернулась официантка и со стуком поставила на стол два бокала. Затем украдкой передала Эрику какую-то записку. Как только девушка ушла, Эрик быстро просмотрел послание, посидел еще с минуту, делая вид, что пьет пиво, после чего шепнул мне: «Я на 5 минут. Отсюда не ногой». И исчез в табачном тумане. Я убрала руки под стол и сцепила пальцы в замок так крепко, что ногти врезались в ладони. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Я снова стала рассматривать посетителей в зоне своей видимости. Справа сидели два огромных мужика, тоже пили пиво. Ко мне, хвала Алвию, не проявляли никакого интереса. В Впереди одинокий старик с лицом исковерканным жуткими шрамами с аппетитом ел свиную рульку. Я быстро отвела глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, и внезапно заметила через два стола знакомую фигуру. Роб. Это было так невероятно, что я даже несколько раз моргнула, думая, что мне это мерещится. Но нет. Роб никуда не исчез, и даже сквозь тонкую пелену дыма я могла разглядеть его сосредоточенное лицо и рыжую челку. Куртка, черная, с меховой оторочкой, тоже была его, тут не спутаешь. Его собеседником был худой бородатый брюнет в сером плаще. Он что-то говорил Робу, а тот просто кивал, не отрывая от него взгляда. Затем брюнет поднялся и, не оглядываясь, направился к выходу. Роб посидел еще немного, углубившись в свои мысли, после чего быстро встал и растворился в табачном дыму. Меня он, конечно же, не заметил. Я была настолько потрясена этой встречей, что некоторое время просто глядела в одну точку. Что в таком месте делал Роб? О чем разговаривал с тем типом? Неужели и он попал в какую-то передрягу? А ведь он тоже, будучи здесь, пропустил день рождения своего друга. Что же должно было случиться, чтобы он пошел на такое? «Все в порядке?» — вернулся Эрик. «Никто не приставал?» Я отрицательно мотнула головой. «Тебя кто-то напугал?» — не отставал он. «Нет». Я заставила себя улыбнуться. «Все в порядке, просто я впервые в таком месте. О том, что видела Роба, я решила умолчать». «Не хватало, чтобы ты была частой гостьей в таких местах», — усмехнулся Эрик. «Надеюсь, сегодня это первый и последний раз». «Ну что, смог достать?» — спросила я напряженно. «Уж очень хотелось поскорее уйти отсюда. Придется еще немного подождать», — ответил Эрик. «Извини». Я растерянно кивнула. «Теперь ты и понимаешь, почему я не хотел тебя брать с собой?» — печально усмехнулся он. «Понимаю», — вздохнула я. «Но, наверное, даже если бы я знала, все равно пошла бы». «А ты откуда знаешь об этом месте?» «Я ведь уже говорил, что потомственный некромант», — усмехнулся Эрик. «А здесь можно достать самые дефицитные вещи и артефакты». «Расскажи про свою семью», — попросила я, чтобы как-то отвлечься. «А что моя семья?» — весело пожал плечами он. «Мать, отец, две бабки, два деда, еще и прабабка. Все некроманты». «Все?» — удивилась я. «Угу», — отозвался Эрик, прихлебывая пиво из бокала. «Все». «Ты поосторожнее с этим», — показала я на бокал. «Комендант, если унюхает, не пустит в общежитие». «А я не дам себя нюхать», — хмыкнул Эрик. Ждали мы долго. Я успела потерять счет времени и уже мысленно готовилась просить прощения у Тима за то, что не пришла к нему на праздник. Теперь важнее было попасть в общежитие до начала комендантского часа. «Успеем», — пообещал Эрик. «Должны успеть». Наконец, все та же официантка принесла счет и тихо бросила Эрику. «Готово». Он тотчас вскочил и вышел. На этот раз он отсутствовал совсем недолго, вернулся и кивнул мне. «Уходим». Мне не нужно было повторять дважды. «Достал?» — спросила уже на улице. «А то». Эрик ухмыльнулся и похлопал себя по карману. «Все на месте». «Сколько тебе должна?» Я впервые за вечер испытала облегчение. «Нисколько», — улыбнулся Эрик. «Разве что поцелуй. В щеку». Я уже успела узнать его достаточно хорошо, чтобы понимать, что сейчас он шутит, поэтому только с усмешкой покачала головой. Ну а как его действительно отблагодарить, придется все же подумать. Размышляя таким образом, я не сразу заметила, что Эрик замедлил ход и показал рукой, чтобы я тоже остановилась. Затем сказал тихо: «Уходи». Только тут я заметила, что впереди, чуть дальше по улице, появились трое. В одинаковых длинных плащах и накинутых капюшонах. Они медленно плыли по направлению к нам, и от этих неспешных и каких-то нечеловеческих движений по коже бежал мороз. «Беги», — спокойно повторил Эрик. «По улице справа, до самого конца. Сразу выйдешь к мосту. Беги, а то опоздаешь в общежитие». «А ты? Как ты?» Я не могла оторвать глаз от этих существ. «Кто это?» «Я разберусь с ними», — заверил Эрик. «Мне они ничего не сделают, слышишь? А тебе надо уйти, немедленно. Со мной все будет хорошо. Беги же, Лора!» Повысил он голос и толкнул меня, выводя из ступора. И я побежала, боясь оглянуться и проклиная себя за слабость. бежала, не видя ничего перед собой, не чувствуя ног, слыша только стук своего сердца. Когда же кто-то сзади схватил меня за талию, я едва не потеряла сознание от страха.